Милош, нет, на меня повлияли очень сильно работы моего французского кузена Оскара Милоша. Удивительно, но он написал свой первый метафизический трактат в 1916 году. Не зная, что Эйнштейн работал, Бродский напряженно работал над своей маленькой теорией. Милош, кажется, первый набросок эйнштейновского доклада был опубликован в том же году. Оскар Милош верил, что теория относительности открывает ворота в новую эру, эру гармонического согласия между наукой, религией и искусством. По той простой причине, что мир Ньютона был в основе своей враждебен к воображению, искусству и религии, я последовал за этой нитью и, к своему удивлению, обнаружил, что Уильям Блейк развивал похожие идеи. Хотя, конечно, он не знал об относительности. Он создал свои физические теории. Как и Гёте в каком-то инстинктивном протесте против направления, взятого наукой XIX века. Бродский, рационалистами? Милош, да. Это были предчувствия нового подхода к науке. От теории относительности до квантовой теории. Если для Ньютона пространство было чем-то неизменным и вещественным, то для современной физики и для Оскара Милоша тоже такого понятия просто не существует, поскольку все является единством движения, материи, времени и пространства. Бродский. В данном отношении, отвлекаясь от сути вопроса, рискну предположить, что другие народы, мой народ, то есть русские, прекрасно справлялись с этой ситуацией. Не будем говорить о Ренессансе, поскольку тогда нас еще не было, строго говоря, как мыслителей. Но в эпоху Просвещения, классицизма, когда наука ставила множество вопросов, что закончилось на Западе полным отказом от идеи божественной воли, божественности, Бога и так далее, в России все эти научные данные привели к противоположным заключениям, к обратным результатам. То есть русские, достаточно вспомнить Ломоносова, выдвинули утверждение, что несогласованность в научных данных лишь подтверждает существование Бога. Это русский путь в том же направлении, но это в скобках. Какая из философских или религиозных доктрин античности или раннего христианства для вас наиболее привлекательна? Здесь мы подходим к вопросу о манихействе и так далее. Милош. Это очень сложно, поскольку, с одной стороны, мы видим определенное влияние платонизма в гностических доктринах, а с другой, позже, в Каббале, Каббала связана с платонизмом. Бродский, да, действительно, и, Милош, очень сильно. У меня всегда была склонность к манихейству. Это, конечно, довольно опасная тенденция, поскольку, как вы знаете, манихейство обладало значительной властью, пройдя из Византии через Болгарию, Адриатику, Северную Италию, во Францию, к Альбигойской ереси. Это нечто похожее на буддийские тенденции в Европе. Если бы манихейство победило, то у нас сейчас был бы другой мир, другая цивилизация. Основное в нем вопрос о зле, невероятная восприимчивость к страданию, к мировому злу, и главное обвинение направлено в сторону Создателя. Этому демиургу зла противопоставлен чистый образ Бога Света. Я не сказал бы, что был манихеем, вовсе нет, но все же меня влекло в этом направлении из-за того ужасного страдания, которое я видел в этом веке, и той боли, которая меня окружала. Очень сложно не задаваться этими вопросами, главными вопросами. И тут я вижу некоторые сходства между собой и Исааком Башевисом Зингером, который открыл метафизическую сложность мира в пятилетнем возрасте, спрашивая, почему Бог позволяет резать гусей и цыплят. Бродский. Ну, в сущности, всех нас выпустило одно издательство, да? В свете этого я бы хотел спросить вас очень коротко, если существуют два взгляда, два подхода к мироустройству, или, если не два подхода, то два способа восприятия себя, один восточный, своего рода самоотрицание, просто говорящий, ну, в конце концов, я незначим, то что мы находим в буддизме, индуизме и так далее, так сказать, освобождение от себя, и в буддизме является это величайшей добродетелью. И второй. Это наша западная традиция или западное отношение, где я значим, и, стало быть, значим мое страдание. Вы понимаете, о чем я говорю? Я говорю о двух полюсах внутри вида. Милыш, да. Бродский. Какой из них вам, как бы это сказать, если не более конгениален, то какая позиция для вас более привлекательна? Милыш. Видите ли, здесь кроется парадокс, поскольку мы, как поэты, как художники, вообще развиваемся и раздваиваемся в этом отношении. Бродский, да, точно. Милыш, вначале, чтобы создать что-то, мы должны сохранять дистанцию, и, так сказать, уничтожить себя перед объектом. Бродский, согласен. Милыш, и также всю теорию, на мой взгляд, лучшей теории искусства принадлежит Шопенгауэру, поскольку важен только предмет и дистанция. Все это делает нас по природе склонными скорее к буддистскому восприятию или к тому, какое было у первых последователей буддизма. Но, с другой стороны, как поэты и художники, мы ужасно тщеславные люди и полны желания навязать другим свою индивидуальность. Это парадокс. Бродский, это парадокс. И ответ на него весьма любопытен. Не кажется ли вам, что весь смысл искусства, все, к чему оно призывает, — это слияние того и другого? Милыш, да. Бродский, именно для этого и следует приходить в искусство. Милыш, да. В любом случае, мы как люди и как художники составляем одну и ту же личность, но это два разных ее аспекта. Бродский, да. Но в этом отношении мы, говорю это не в смысле самолюбования, но все же мы, наверное, в большей степени художники, и поэтому искусство, наш продукт, должно иметь значительную ценность для человечества, хотя бы потому, что является решением этого противоречия, этого парадокса. Милыш, да, да. Бродский, в противном случае одна часть утверждается за счет другой. Милыш, да, да, да. Бродский, это один из самых терапевтических аспектов искусства, если хотите. Милыш, согласен. Бродский, теперь позвольте такой вопрос. Не кажется ли вам, как человеку, пережившему Вторую мировую войну, нескольких тиранов? Милыш, нескольких? Бродский, тиранов. Вы видели этот мир и знаете, на что он способен? Конечно. Нет такого жизненного опыта, который позволял бы человеку делать пророчество. Я не прошу вас об этом. Но не представляется ли вам, что последние две войны, Первая и Вторая мировая, были в каком-то смысле восстанием вида, рода человеческого против христианства, христианской цивилизации, попытками их уничтожения? Не кажется ли вам, что в свете, или, вернее, мраке, текущих демографических процессов, которые меняются довольно быстро и проявляются в своеобразных манифестациях, таких как, например, поиск эквивалента положительному действию в терминах, относящихся к мышлению, и все эти стэнфордские темы, не кажется ли вам, что в человечестве зреет протест, что оно склоняется в сторону иного, возможно, более простого или более жестокого набора ценностей и понятий, нежели тот, который содержится в христианстве? Милыш, думаю, что да. Бродский, это очень запутанный вопрос. Я постараюсь выразиться яснее. Мне кажется, что существует тенденция к избавлению от самых, так сказать, дорогих для нас понятий. Демократическая, в широком смысле, тенденция к примирению всех тварей. Считаете ли вы, что такое примирение необходимо, или все же есть какая-то иерархия духовных ценностей? Для меня, например, есть. К примеру, дух терпимости лучше, чем дух нетерпимости. Милыш, я целиком и полностью за иерархию. Думаю, что иерархия — это фундамент искусства и вообще цивилизации. В этом я с вами согласен. Что ж касается войн и ужасов этого века, то они, на мой взгляд, связаны с кризисом христианства. Я уже упоминал пророчество Ницше и Достоевского, и в некоторых своих работах я сравнил нашу эпоху с эпохой упадка Римской империи и падения Рима. Мы не понимаем, что происходит на другом, духовном уровне, но зависимость очевидна. Я вижу связь между разрушением религиозного воображения, христианского воображения, и теми страшными войнами, тоталитарными режимами, которые дал нам 20 век. Бродский. Другими словами, если позволите забежать немного вперед, опыт нашего века, его общие итоги оставляют ощущение того, что происходит бегство от самого понятия любви и одновременно движение к другим, менее благородным отношениям между людьми. Помните, вначале мы говорили об абсурдизме? Милыш, да? Бродский. Это был любопытный, хороший стилистический опыт. Но то, что он в реальности дал обществу, в плане отношений художника и общества, в сухом остатке он дал огромное количество художников, которые, используя новую стилистику, пошли с идеей абсурдности еще дальше. Абсурд сам по себе неплох для тебя, для твоего искусства, но когда у твоего соседа, который совсем не художник, раскалывается голова от абсурдности этого века, ты не можешь настаивать на своих творческих правах. Разумеется, совпадение стилистических идиом с экзистенциальными может привести художника в полный восторг. И, глядя на торжество абсурда, он даже может назваться реалистом, обеспечив себе тем самым предельный комфорт. Я хочу спросить, выживет ли, на ваш взгляд, христианство с его главными принципами терпимости и любви в обозримом будущем, скажем, в следующем веке? Учитывая реальность перенаселения, сопровождаемую глубоко милитаристскими религиозными убеждениями, нигилистические настроения Запада, духовно бессильного во всем остальном и чрезмерность художественных амбиций, которые, надо признать, являются меньшим из зол? Милыш, мой ответ на этот вопрос — да, христианство выживет. А что до роли абсурда, я могу рассказать вам реальную историю. В Париже я присутствовал на одном из первых представлений в ожидании Годо Беккета. Публика собралась вполне подходящая, поскольку спектакли давались для тех, кто следил за новыми течениями в искусстве. Понятно, что пьеса во многом построена на ситуациях черного юмора, являющегося частью абсурда, но даже те сцены, где Поццо измывается над Лаки, вызывали в публике приступы хохота. Меня это возмутило. Это бурное веселье и мое возмущение отвечают в какой-то степени на ваш вопрос. Бродский, да. Вы сохранили себя в христианском смысле, а публика нет. В этом-то все и дело. Хорошо. Следующий вопрос. Варс поэтика, где в самом начале вы говорите, что всегда тяготели к более пространным формам. На практике, в том, что вы делаете, если говорить о ваших стихах и поэмах, вы одинаково часто используете разные формы, крупные, обычные, классические, иногда и глубоко герметичные. Чего именно в конечном счете вы стремитесь достичь в поэзии, в литературном творчестве? Естественного самовыражения, воздействия на сознание читателя, или же вами в большей степени движет интерес к формальным задачам? Милыш, безусловно, не самовыражение. Бродский. Да, для этого существуют другие способы. Милыш, не самовыражение. Может быть, отчасти воздействие на читателя, отчасти. Но в конечном счете я бы сказал, что цель, которую я преследую, — это реальность. Погоня за реальностью и одновременное противодействие определенным литературным влияниям XX века. Бродский. Потрясающе. И последний поворот этого вопроса. Какую методологию вы считаете здесь наиболее эффективной? Крупную поэтическую форму, герметичную, классические стихи? Или же все они подходят для вашей цели, как вы ее описываете? Все они? Милош, да, подходят все. Бродский, хорошо. И последнее. Почти последнее. Есть еще два вопроса. Что вы думаете о Пастернаке? Я знаю, что вы думаете о Пастернаке, но я хочу услышать это от вас. Вообще, я хочу задать несколько вопросов о русских поэтах. Милош. Когда я был молодым, друг подарил мне книгу стихов Пастернака «Второе рождение». В то время я не понимал, что это название означало «возрождение к правде марксизма». Бродский, да, да, да. Милош. И потом я не увидел в этих стихах ничего, кроме мысли об искусстве, природе и тому подобное. Там не было никакой политики. Много лет спустя я участвовал в конференции, на которой Коржавин рассказал нам о том, чем стала для него именно эта книга Пастернака. Коржавин сказал, «Я был тогда юношей и подумал, ну если в нашей стране все так прекрасно, и Пастернак сделал из меня сталиниста». Так что писатель несет ответственность за соблазн. И Надежда Мандельштам в своих воспоминаниях пишет, что поэт может быть чем угодно, но только не соблазнителем. Бродский, это то, что Оден говорил о Йейтсе, да? Но это скорее, что касается ваших слов о Пастернаке, приложение к поэту моральных, этических принципов, но не принципов эстетики. Милош, согласен, согласен. В том самом сборнике есть одно стихотворение, которое преследует меня все эти годы, с рефреном «Как только в раннем детстве спят». Бродский, хорошо, я понял. Теперь о Мандельштаме. Насколько вы знакомы с его творчеством и представляет ли оно для вас интерес? Милош, мое знакомство с Мандельштамом было довольно поздним. На самом деле я даже не знал его существования. Бродский, примерно до какого времени? Милош, до послевоенного. Бродский, до 50-х годов, надо полагать. А что вы скажете о двух других, Ахматовой и Цветаевой? Их вы прочли, наверное, тоже относительно недавно, в послевоенные годы. Милош, да, в послевоенные. Вообще-то Ахматова и Пастернак переводились. Юлиан Тувим перевел перед войной кое-что из Пастернака и Ахматовой. Имя Ахматовой было известно. Ее ранние стихи переводились на польский. Бродский, но не очень много. Милош, да, да. Бродский, жаль. Вообще русская литература дала в этом веке своему народу 6 или 7 совершенно изумительных поэтов. А в обществе, где авторитет государства, авторитет церкви, авторитет философской мысли пребывают в глубоком упадке, на долю поэтов выпадает обязанность служить примером самых высоких человеческих проявлений. И здесь русские имеют потрясающий выбор среди тех, за кем можно следовать. То есть в каком-то смысле у них есть примерно 7 святых. Ты можешь отождествлять себя с тем, другим или третьим? Милош, да. Бродский. Я не требую от вас сколько-нибудь обязывающего ответа. Но коль скоро вы знаете русскую поэзию, эту обойму из 5-6 имен, то с кем бы вы, если представить пан Чеслов, что вы всю жизнь прожили на Урале, с кем вы могли ассоциировать себя, или даже... Милош, пожалуй, я бы сказал, с Мандельштамом. Но не потому, что существует легенда, миф о Мандельштаме, который, на мой взгляд, несколько фальшивый, поскольку Мандельштам прошел через разные стадии. Бродский, конечно, это известно. Милош... И все это превращение его в святого, пророка свободы, я не поддерживаю эти легенды. Но в некоторых его строках звучит металл, и здесь я с Мандельштамом. Бродский, есть ли у вас какие-либо сильные пристрастия в англоязычной поэзии? Милош, в англоязычной? Да, могу сказать, что это Уитмен. Для меня он сродни тем старым мастерам, которые могли взять кусок большого холста, Бродский, да, и жить в нем. Милош, взять, отрезать, преобразить его, и ты видишь целый мир в этих маленьких границах. Бродский, да, точно. Милош, и для меня это Уитмен. Его поэзия меня очень в высшей степени вдохновляет. В ней есть то самое ненасытное, всепоглощающее желание и реальность, о котором я говорил. Броски. Возможно, вы чувствуете притяжение к Уитмену еще из-за того, о чем вы говорили в «Арс Поэтика», о тяготении к крупным формам. Милош, именно, именно. Броски. Хорошо. Но кроме Уитмена, такие поэты, как Фрост, Оден, Йейтс, Олли Стивенс, вы, безусловно, читали их в полном объеме или частично. Милош, да-да, но... Бродский. Есть ли у вас симпатии к кому-либо из них? Милош, я бы сказал, как ни странно, что мне очень близка проза Одена. Бродский. Да, для меня это самая прозрачная, ясная проза из всей, которая существует. Милош. Олли Стивенс для меня абсолютная загадка. Я испытываю к нему смешанные чувства. Он одновременно и отталкивает, и привлекает, так что у меня двойственное отношение к Стивенсу. Бродский, а Фрост? Милош, Фрост нет. Я знаю, что мы здесь с вами по разные стороны. Бродский, нет, нет, нет. Милош, но ведь вы поклонник Фроста? Бродский. Но разрешите, я скажу почему, поскольку это связано со всеми нашими вопросами. Причина, по которой я люблю Фроста, совершенно отдельно от всего количества абсолютно ошеломительных строк, это центральная идея, или лучше сказать, движущие силы его поэзии, в корне отлично от всего, что есть в европейской литературе. Его особое, незаимствованное, по-настоящему американское ощущение страха. Он действительно пугающий поэт. Европейская поэзия, если я могу сделать столь широкое обобщение, а я полагаю, что могу по праву лишенного сана европейца, это трагическая поэзия. Милош, да, да. Бродский. Так как Фрост не трагичен. Хотя бы потому, что трагедия всегда уже свершившееся нечто, верно? Трагедия в основе своей ретроспективный жанр. У Фроста же все иначе. Он имеет дело со страхом, с обратными проекциями, поскольку страх — это всегда предчувствие, проекция твоего собственного отрицательного заряда. В этом смысле, с таким взглядом из настоящего в будущее, он действительно очень американский поэт и такой же катастрофист, как и вы. Именно поэтому Фрост мне настолько дорог, он говорит мне, европейцу или, если угодно, евразийцу, что-то качественно новое о человеке. Или, по крайней мере, то, что европейской литературе не удалось в нем открыть. Милош, да. Бродский, вот почему я спрашивал о Фросте. А кроме Уитмена есть что-либо в американской или английской поэзии, что дало вам качественно новое ощущение, если не духовной, то, скажем так, эмоциональной перспективы? Милош. Здесь я должен сделать очень откровенное и, возможно, неприличное признание. Когда я читаю стихи на иностранных языках, я отделен от них как бы стеклянной стеной. И иногда мне приходится читать того или иного поэта в польском переводе, чтобы приблизиться к нему эмоционально. Например, Эмили Диккенсон. Я ее читал и раньше, но, честно говоря, только недавно, прочтя фантастические переводы Баранчика, я вдруг почувствовал Диккенса. Бродский, старший, гениальный парень, да? Милош, фантастический. Бродский, то, что он делает в переводе, абсолютно удивительно, Милош. Так что я не могу обсуждать поэзию или литературные тексты на иностранных языках на том же уровне, что и поэзию на моем родном языке. Бродский, это что касается английского. То же самое, когда вы читаете на французском? Милош, абсолютно. Бродский, а что из польской поэзии вам наиболее дорого, из авторов, пишущих на польском, скажем, в этом веке, кроме вашего дяди? Милош, в этом веке? Бродский, да. Милош, в этом веке я прошел путь, начиная с поэтов Скамандра. Бродский, не очень долго, думаю, да? Милош, да, это был путь. Я начал с огромного восхищения Ивашкевичем. Да. И еще один польский поэт, который был моим другом, оказал на меня сильное влияние, это Юзеф Чехович. Его практически невозможно перевести, поскольку это поэзия звука, она построена на фонетических достоинствах польской речи. Так что Чехович был очень близок мне еще и по способу мышления. и некоторые переводчики, скажем, французской поэзии, например, Адам Важик. Я помню, это было в 45-м году, он напился, поцеловал меня и сказал: «Ты последний польский поэт». Смех. Бродский: «Хорошо. А если б кто-нибудь попросил вас, вот еще один способ задавать вопросы, если бы кто-нибудь попросил вас дать свой список цитат из польской поэзии, скажем, 19 или 18 века, то кого бы вы процитировали из поэтов, которые вам?» Милош: «Сразу же Мицкевича». Бродский: «Сразу же Мицкевича, хорошо. А что вы скажете о таких поэтах, как Сэмп Шажинский или Миколай Рей?» Милош: «Это хорошие поэты. Меня, несомненно, вдохновляла польская поэзия Ренессанса и барокко. В моем представлении польский поэтический язык более или менее сложился в XVI веке под влиянием Кохановского. Но затем, в эпоху барокко, произошло в некотором роде разложение этого языкового сознания, и лишь в конце XVIII века, в эпоху Просвещения, вновь произошло объединение языка, которое сделало возможным появление польской поэзии, так называемого романтизма. Мицкевич вырос непосредственно из эпохи Просвещения, как и Пушкин в России». Бродский: «Два последних вопроса. Первый. Насколько я знаю, практически каждый поэт, возможно, это моя самопроекция, но практически у каждого поэта есть ощущение некоего творческого родства с поэтами античности. Лидием, Горацием, Вергилием, Лукрецием, Проперцием и так далее. Впрочем, не обязательно с этими, возможно, и с другими. А вы испытываете их кому-нибудь подобные родственные чувства?» Милош: «Увиди, наверное. Но, скорее всего, потому что мы переводили его на занятиях на нашем последнем латинском курсе. Потом не забывайте, что я перевожу Библию». Бродский: «Да, я это знаю. Стало быть, для вас Библия наиболее конгениальна». Милош: «Что касается версификации, это Библия и Уитмен. Это тот же стих». Бродский: «Тот же библейский метр, та же более пространная форма, конечно». И последний вопрос. Он почти политический, но в каком-то смысле... Милош: «Слава Богу, уже очень поздно». Бродский: «Да, целая куча последних вопросов. Нет-нет, у вас еще много времени». Милош: «Нет-нет, нам пора идти». Бродский: «Хорошо. Последний вопрос. Относительно процессов в Восточной Европе и так далее. На мой взгляд, их значимость сравнима с избавлением от татаро-монгольского ига, с которым историки, несомненно, сравнят коммунизм. Это соизмеримо важные процессы, особенно учитывая количество вовлеченных в них человеческих масс. Как вы считаете, будущее может принять неожиданный поворот, или же география не оставляет истории большого количества вариантов выбора, то есть европейской географии, сильной Германии и...» Милош: «Я колеблюсь между...» Бродский: «Между оптимизмом и...» Милош: «Между двумя основными отношениями. Первое — традиционно. Страх перед Германией. И второе — это надежда на то, что новые возможности не будут использованы на этом традиционном пути. На данный момент я, пожалуй, еще не определился между этими двумя отношениями». Бродский: «Потому что, как я это чувствую, будущее принимает несколько бисмарковский вид. Звучит все тот же старый мотив, все тот же призыв о месте Германии под солнцем». Милош: «Вопрос об экономической экспансии вместо военной». Бродский: «Но для соседних стран это в конечном итоге более или менее равнозначно. Я боюсь, что в 1995 году мы окажемся на том же месте, в той же ситуации, что и в 1905. Милош: «Да». Бродский: «Есть такое опасение, да?» Милош: «Да, такое опасение есть». Бродский: «Я не один. Вы тоже это чувствуете?» Милош: «Да». Бродский: «Спасибо». Перевод с английского Галины Палагуты под редакцией Виктора Кулле.